Глава 16. Долгожданный корабль. Наступила осень. Остров покрылся разноцветной листвой, и жители города Больших Фонарей мирно прогуливались по побережью, любуясь белоснежными птицами, что впервые отдыхали здесь во время дальнего перелета. На высоком осеннем небе не было ни единого облачка. Лишь на далеком горизонте виднелась темная точка, которая увеличивалась прямо на глазах. Попыхивая высокой трубой, к острову быстро приближался пароход. Громко ударил тревожный колокол, и птичьи стаи с криками взмыли в небесную лазурь. Но, завидев долгожданный корабль из большого мира, люди окончательно потеряли голову и нарушили вторую великую заповедь. Не погасили маяк. С чистым сердцем и открытой душой вышли они навстречу долгожданным гостям. Неподалеку от берега пароход бросил якорь. Матросы спустили на воду шестивесельный ялик, и через несколько минут он вспорол острым носом излизанный волнами прибрежный песок. Из ялика выскочил крепенький, коренастый карлик. Он был в черном фраке, белой манишке, в непомерно большом цилиндре и массивных роговых очках. «Да, редкостная удача. В наши дни отыскать в океане никому неведомый остров, которого нет на картах», — бормотал он себе под нос. «Фантастика, да и только! Ну, чем я не Колумб?» И коренастик гулко постучал себя согнутым пальцем по цилиндру. «На этот раз нюх меня не подвел. Я давно чуял этот остров, но океанское течение относило корабль куда-то в сторону, и все же я добрался до него. Колумб, да и только!» Произнеся эту тираду, толстячок бодро направился к притихшей толпе горожан. «Дорогие островитяне, рад вас приветствовать на желанном моему сердцу берегу. Позвольте представиться, я торговец», — обратился он к людям на пяти разных языках. «Дело в том», — ответил кто-то из толпы, — «что мы говорим на том же языке, что и вы». Вот как удивился торговец. «Это факт невероятный. Ведь, если я не ошибаюсь, ваш остров открыт мною впервые. Но, может быть, у вас уже успел побывать капитан Радар?» И глаза его выпучились от страха. «А кто такой капитан Радар?» — спросил кто-то. «Атомный пират. Ну да бог с ним!» Карлик облегченно вздохнул, довольно потер руки. «Очень хорошо, очень хорошо. А кто у вас тут всем заправляет?» Как бы, между прочим, осведомился он. «Городской совет. Стало быть, у вас народное управление? Эхе-хе! Ну что же, крутанем колесо истории, переведем вас в новую общественно-политическую формацию. Мы, торговцы, частенько подталкиваем ленивую историю. Вы тут поди околеваете со скуки. Ничего, сейчас от скуки не останется и следа. Я вас живо развеселю. Не будем терять время попусту. Давайте торговать». Но никто из жителей не умел торговать. И хотя о кознях и вероломстве торговцев было немало написано в старинных книгах, люди давно перестали их читать. «Ах да! Ну, конечно! Вы же не умеете торговать! У вас, наверное, и рынка-то нет! Так значит, вы даже не знаете, что такое деньги?» Страшно оживился торговец. «Какой прелестный островок! Удивительно, что никто до сих пор вас не открыл! Но ничего, сейчас я вас многому обучу. Торговля — самая увлекательная в мире забава, самая азартная на свете игра». Пока торговец вел этот малопонятный островитянам разговор, его помощники успели смотаться на пароход и доставили на берег целую кучу непромокаемых тюков. Ну вот, так-с, очень хорошо», — нервно тараторил карлик. «Чтобы соблюсти правила торговой игры, для начала я дам вам в долг весь этот товар. Вы мне понравились. Забирайте все, что тут лежит. Теперь это все ваше». От подобного предложения островитяне смутились и не знали, как поступить. Они не привыкли брать чужое, но природная тактичность не позволяла им обидеть отказом своего дорогого гостя. И простодушные жители города Больших Фонарей с детским любопытством принялись распаковывать тюки. Чего в них только не было. Всевозможные наряды, невиданные предметы, блестящие безделушки. Что-то сверкало, трещало, пело, тинькало. У островитян разбежались глаза. а в душе шевельнулась неведомая до сей поры алчность. Видя все это, толстячок лишь похихикивал и хитро потирал потные ладошки. «Смелей, смелей, мои дорогие друзья! Ну, право же, смелее! Это ваша законная добыча! Ведь вам ее принес сам Седой Океан! Разбирайте! В этих тюках упаковано ваше счастье! Но не забывайте оставлять мне долговые расписки, как того требует закон!» Он достал и передал своим помощникам пачку каких-то бумаг. «Это очень просто. Поставьте вот здесь свою подпись или крестик, если вы безграмотны. Очень хорошо, очень хорошо. У меня все по закону». Когда весь товар разошелся по рукам, торговец торжественно обратился к пестро разряженной толпе доверчивых островитян. «Ну что ж, а теперь вторая часть мерлизонского балета. Вы должны отдать мне долг, либо вернуть товар». При этих словах радостное настроение многих горожан омрачилось. Им было жаль расставаться с разноцветными тряпками и сверкающими побрякушками. Вмиг, прочитав на их бесхитростных лицах уже очевидные признаки стяжательства, толстячок зашипел, как тигровый питон Каа, подманивающий бандерлогов. «Нет, нет, не переживайте, ваше шматье останется у вас... Теперь это ваша частная собственность, а частная собственность неприкосновенна. Но вы должны выкупить у меня свои долговые расписки, чтобы все было по закону». Люди смотрели на него как загипнотизированные, и казалось, что они спят с открытыми глазами. «А что такое закон?» — вдруг очнулся один из островитян. «Закон?» Торговец на мгновение запнулся. «Закон — это, как бы вам объяснить, это, так сказать, юридический оксюморон, когда одному позволено делать то, что строго-настрого запрещено другому. Говоря иначе, квот лицит Йови, нон лицит Бови». «А кто такой Йови?» — поинтересовался маленький мальчик. «Юпитер, мой любознательный друг». «А Бови?» «Бови-бык». «Но не это главное, ведь я вижу, что вы и дальше хотите торговать. Хорошо, я готов пойти вам навстречу и в очередной раз протянуть руку помощи. Так и быть. В убыток себе заберу у вас за долги вон те никому не нужные дальние скалы. Ведь они же ничьи?» Скалы и впрямь были ничьи, и облапошенные горожане трижды прокричали «Ура!» матерому мошеннику и закоренелому обманщику. «В таком случае, соблюдая букву закона, мы напишем купчую и заверим ее у нотариуса, которого я всегда вожу с собой. Настоящая торговля и строжайшая законность едины и неразделимы, как сиамские близнецы. Даже если мы кого-то и облапошиваем, то лишь на законных основаниях». Тут торговец заметил, что сильно увлекшись, он хватил лишку. Но, взглянув на зачарованных островитян, вмиг успокоился. Ослепляющая пелена алчности застила им разум. Торг разрастался. Ялик то и дело мотался туда-сюда, от берега к пароходу, от парохода к берегу и обратно, и вскоре почти весь остров перешел в вечную собственность торговца. «Вот видите, добренькие мои, без умолку тараторил раздухарившийся коротыш. Все вышло, как я и обещал. До сегодня жизнь ваша была тиха и скучна. И вот сегодня вы познали великий азарт торговой игры. И заметьте, во всем вы поступали добровольно. Добрая воля и строжайшее соблюдение закона – главные козыри благородного племени торговцев». Он достал фланелевый платок в половину своего роста, вытер вспотевшее лицо и со смаком высморкался. «Но теперь, бесценные мои, наш торг близится к финалу. И последнее, что осталось у вас на продажу, это кремневая скала, на которой стоит ваш город. Только сперва подумайте хорошенько. Я человек порядочный и честно вас предупреждаю. Этот шаг может повлечь за собой самые неожиданные последствия». Разгоряченный сказочной удачей, торговец вновь наболтал лишку. Но горожане уже ничего не замечали. Они были словно в пьяном угаре. Ненасытный бес приобретения глубоко внедрился в их души. Люди были готовы на все, что угодно, лишь бы покупать и покупать. Удостоверившись в этом, торговец перестал хихикать, расправил плечи и на глазах у изумленных жителей вырос из коротышки в великана. В голосе его появились металлические нотки. Он уже не заигрывал с людьми, он повелевал. А нотариус тем временем регистрировал право собственности, согласно которому самое основание города Больших Фонарей переходило в законное владение торговца. Вот какого гостя из большого мира привез долгожданный корабль.